звезд, звезды не поймать. Я ловил ведра на больших полях, ветер не догнать. Я пропал в лесах среди родников. Белый день превращу я в ночь.